История номер 40. Факап. Автор – Анастасия Якимова. Профессиональный финансист с банковским опытом, теперь в IT. Фаундер и CFO группы компании FinRule, концептуальное IT-проектирование и финансовый менеджмент. Спойлер, слили бюджет на маркетинг и запуск H-направления. Группа компании FinRule – мое детище с 2011 года. Мы начали с консалтинга в сфере финансов, аудита, построения скоринговых моделей для банков. Сейчас создаем проекты в здравоохранении, финансах и финтехе, строительстве и транспорте, промышленности. У нас работают ребята из McKinsey, PwC, Accenture. Специализируемся на заказной разработке, IT-консалтинге, техническом сопровождении и поддержке промышленных объектов и КИИ с сохранением сильной финансовой экспертизы. Создавали собственные IT-проекты и продавали их на разных стадиях готовности. В конце 2021 года мы прочувствовали, как сложно найти классных IT-специалистов. Задача была быстро увеличить штат под новый проект. В итоге не справились со сроками найма, нагрузка на штат была огромной, а сроки в проекте накаленными. Решением стало образование. Сначала наш СТО прекрасно обучил новичков. Потом мы пригласили преподавателя для обучения бизнес-аналитики сотрудников в рамках проекта одного из наших корпоративных клиентов. В январе мы начали собирать команду, чтобы создать первый курс целых 30 человек. Неопытного продюсера, маркетолога, несколько таргетологов и маркетингово-таргетированных команд, включая очень известные компании. Специалиста по чат-ботам и специалиста по оформлению известной платформы для автоматизации, SMM-менеджера и контент-мейкеров, преподавателей, карьерного консультанта, оператора и монтажера, и других очень важных специалистов. Провели аналитику и усеченный КСДФ. Было принято ответственное решение построить автоворонку с автовебинаром, так как проводить живые вебинары – это модель для уже богатых школ, и это дорого. Подключили всевозможные варианты трафика, включая 25 тысяч подписчиков из моего Инстаграма и даже часть партнерской сети нашей компании бренда. Записали вебинар «Введение в профессию бизнеса и системного аналитика». Курс охватывал обе профессии с возможностью выбора. Финансовая модель адекватно выдерживала стоимость одного лида до 1000 рублей. Дальше трещала по швам и раздвигала сроки окупаемости проекта. И случился форс-мажор. Компания Мета запрещается в России. А как работать с такими инструментами источника трафика, как российские соцсети или Telegram, совершенно не ясно. Мы получили регистрацию на вебинар, но никто не купил наш первый тестовый курс. Я приняла решение не сдаваться и перестроить автоворонку, заменить вебинар на бесплатные уроки, усилить продакшн и монтаж. Результат не поменялся. Теплых контактов в отделе продаж было немного, и закрывать продажи на небольшом потоке мы не решились. Спустя полгода нескончаемых попыток, слитого бюджета, нескольких форматирований автоворонок, смены маркетолога и кампаний по таргетингу, я решила пойти в B2B. Будучи профессиональным корпоративщиком, я знаю, как и о чем говорить с компаниями, совершенно не понимаю логику принятия решений физическими лицами. Мы оформили весь материал в красивой презентации, собрали комплект видео для презентации, и я направилась общаться с корпорациями. И, о чудо, попала в самую цель. Практически за месяц мы подписали соглашение с корпорацией Ростех, аккредитовались в Энполисе, стали партнером государственной программы «Приоритет 2030» в партнерстве с крупнейшими вузами страны. Мы получили лицензию, обновили продакшн, и теперь уже к нам начали поступать предложения о партнерстве от маркетплейсов, различных услуг, корпоративных академий. К концу 2022 года образовательный центр FinRule выпустил несколько узкопрофильных направлений обучения. Например, бизнес-аналитика для медицинских работников. Более массовое управление IT-проектами. Продажи в IT. Скажу честно, на момент марта 2023 мы по-прежнему не добились успеха в модели B2C. Но продолжаем попытки понять, чего хотят частные клиенты. Если можете обойтись без фрилансеров, так и делайте. Это первый вывод, который я сделала. Нанимайте сотрудников в штат или по совместительству с понятными условиями по времени и целям работы. Или полноценных подрядчиков составлять техническое задание, устанавливая сроки и прописывая ответственность в договоре. Второй вывод. Не ленитесь общаться с целевой аудиторией. Нужно погружаться и общаться с ними. В роли менеджера можно выяснить все подробности возражения. Несколько лидов нужно отработать создателю проекта. Проводите КСДФ, не брезгуйте цифрами и аналитикой. Третий вывод. Гипотеза не есть аксиома. Четвертый вывод. Идите в логово к конкурентам или компаниям с похожим продуктом. Бенчмаркинг не повредит. Пятый вывод. Отстраивайтесь от конкурентов, зная свои сильные стороны. Ваши плюсы должны быть простыми и понятными. Ну и лично я всегда довожу проекты до окупаемости. Меняю стратегию, если показатели начинают не соответствовать финансовой модели, заложенной в бизнес-плане. Как бы банально это ни звучало, но академическая основа в управлении на цифрах – самый верный советчик. Хотя иногда и стоит верить или уповать на интуицию.